Глава третья. Сэл. В комфортабельном автобусе с гербом школы кроме Сэла сидело еще человек 30, не меньше. Видно по лицам и повадкам. Элита. Золотой доллар. Сплошные старшеклассники. И большинство знакомы друг с другом. Пожалуй, только он выбивается из компании. Сэл психанул. Пнул собственную сумку так, что она выскочила в проход, прямо под ноги сопровождающей, жирной, потной уродине в очках. «Это что еще?» Даже очки съехали на кончик носа. Так заорала. «Нога затекла», — одарил ее невинным взглядом Сэл. Это подействовало, как всегда. Тетка умилилась и растаяла. Глаза у паренька — две чистейшие голубые лагуны. Когда-то она отдыхала с мужем в Испании, прямо представилась, как это все промелькнуло в желе теткиных мозгов. «Ну ничего, еще пара минут и приедем», — протянула елейным тоном, а в сторону рявкнула совсем по-другому, резко и командно. «Собираем вещи! Ничего не оставляем! Сверяемся со списками и проходим в свои комнаты! Завтра в 8:30 ждем всех в школе на инструктаж!» Сэлу хотелось курить. Но наверняка тут все только для хороших мальчиков и девочек. А он — Су. Случайный ученик. Сучок. Просто потому, что мать наконец нашла подходящего жениха с толстым кошельком. Сэл не сдержал усмешки. Девчонка с брекетами по правую руку от него улыбнулась в ответ. Наверное, подумала, что он строит ей глазки, и расплылась. Дура. Парень подхватил свою сумку, еще раз огляделся. Одни прыщавые курицы. Попытался выстроить в голове образ той, которая могла бы его зацепить. Но кроме рыжеволосой из Ляру, на ум никто не пришел. У него очень высокие требования к будущей претендентке на его сердце. В холле вновь прибывших встречала молодая женщина лет 30-35 в красном элегантном костюмчике. Маникюр в тон помады, аккуратный пробор, крошечная брошь на жабо, юбка-карандаш, туфли, классика. Директриса, кто ж еще? Идеально, как и этот вылизанный паркет. Вот бы плюнуть под ноги, но... Сэл сдержался. Вспомнил, как ему в лицо плюнула мать, когда он назвал ее хахаля золотым вштырем. А нечего было так громко долбиться в соседней комнате. «Эй, придурок! Уберись с дороги!» Кто-то пихнул Сэла в спину. «Ну, ясно. Из той кучки, в которой каждый считает себя первосортным». Смерил брезгливым взглядом из-под длинной челки и хотел еще что-то вякнуть, но Сэл двинул ему под дых. Лохматый согнулся и закашлялся. «Ты че, урод!» — прохрипел он. «Да тебя! Да ты!» «Смотри, не обделайся!» — хмыкнул Сэл. «Одни кретины, а строят из себя». Пока все толпились возле каких-то списков, он зарулил в первую попавшуюся комнату на втором этаже, швырнул сумку в угол, без интереса открыл дверцу, прилегающей к кровати тумбочки, и тут же небрежно захлопнул ее. Растянулся на заправленной постели, закинув руки за голову, и лежал так долгое время, рассматривая образцово-ровный потолок. А когда кто-то вошел в комнату, даже не соизволил посмотреть на гостя. «Ну и чё это?» — ухмыльнулся визитер, тряхнул длинной шевелюрой и облокотился о дверной косяк. «А, я, кажется, понял. Сторожишь мою комнату, чувак? Ну, спасибо!» — хохотнул коротко и оскалился. «А теперь давай, вали отсюда. Драй толчки, вылизывай мусорки или что там обычно обслуга делает». Серьезный персонаж. С таким что-либо делить себе дороже. И Сэл делить не стал. Молча поднялся с кровати, не торопясь направился к выходу, а когда поравнялся с этим пустозвоном, считавшим себя рекордным остряком, схватил его за челку и рванул с такой силой, что визитера согнуло пополам. Сортир. Готов к использованию. Осталось только дернуть за веревочку и смыть говно. «Тебе помочь? Или ты сам?» Усилив хватку, отчеканил прямо в ухо, а проходивший мимо ротозяв даже остановился посреди коридора. Потлатый попытался вырваться, но вовремя сообразил, что может остаться без скальпа. Беспорядочно молотя руками по воздуху, замычал неразборчивые ругательства. «Вижу, что сам», — холодно заключил Сел и без лишних движений выставил незваного гостя за дверь. Тот еще долго визжал в коридоре, как баба. А что ему оставалось? Только отыграться на тощем дохлике, свидетеля унижения, вломить ему, дать пенделя, спустить с лестницы. Ну да, именно так поступают крутые перцы. Сел расстегнул сумку, вытащил оттуда чистое белье, мыло, клетчатое полотенце и отправился в душ. Персональный санузел в комнате был для него чем-то вроде компенсации за все то, что предстояло вынести в стенах этой чертовой школы. Кинув взгляд на ряд пластиковых баночек одинакового цвета и размера, взял первую попавшуюся и выдавил содержимое в ладонь. Запахло морскими водорослями и свежестью. Вода потекла по загорелой спине. Сел быстро намылил голову, а заодно шею, плечи, грудь, а потом подставил лицо под теплые струи, и пена узкими дорожками побежала по животу и ногам.